Глава 43. Спустившись на первый этаж, я сделала себе кофе и пошла к врачам. Трое из них еще оставались в доме, и от них я узнала подробности самочувствия Помпея. То, какие лекарства он принимал и какими способами было желательно поддерживать его состояние. Какая еда предпочтительнее? После этого я направилась к Норду. Спросила у него, что он знает о планах Помпея. «К сожалению, полная обстановка мне неизвестна. Я имею лишь некоторые малозначимые поручения». «Норд, ты не тот человек, которым можно так просто вслепую безоговорочно управлять. Я в жизни не поверю, что ты позволил превратить себя в марионетку». «Мисс Мелисса, на данный момент под угрозой оказалось абсолютно все, что мы имели, и поверьте, у меня полно тех дел, за которые я отвечаю лично». «Например?» «Переоформление стороны Веста. На мне вся ответственность по документам. Этим занимается вся верхушка руководства стороны. Сотни человек, и каждому хватает работы. В данный момент мы меняем все направления. Каждый отдел». «На кого идет переоформление?» Я пристально и нервно посмотрела на мужчину. Раньше преемником документально являлся Помпей. «На меня». «То есть?» «К сожалению, мы отклонились от предыдущего курса. Теперь он нам недоступен, и мистер Даггер ясно дал понять, что в моих обязанностях как можно дольше сохранять целостные стороны Веста, его защиту. Вы вступить в наследство не можете. Поэтому в ближайшие дни я оформлю над вами попечительство, и наследство будет переоформлено на меня». Уголок моих губ дернулся вниз. «Значит, Помпея уже вычеркивали из этого плана, и само понимание этого ударило по сознанию, заставляя его в очередной раз треснуть». «Почему?» Голос дрогнул, но я попыталась взять себя в руки. «Почему изначально не был принят именно этот план? Ты человек, который давно в стороне Веста. Разве не было бы правильным, если бы именно ты стал ее главой?» «Я не уверен, что, как ваш попечитель, смогу гарантировать вашу свободу и защиту от правительства. От этого исходят и целостные стороны Веста. Я, как ее новый владелец, буду держать крайне хрупкое положение. Но, по возможности, постараюсь продержаться как можно дольше. Или сохранить максимум того, что возможно». «Я правильно понимаю, что после того, как ты оформишь попечительство надо мной, правительство попытается арестовать тебя за нарушение закона о присвоении Омег?» «Да. Мистер Даггер имел на вас право, и мы хотели на этом сыграть. Я для вас по большей степени чужой человек, и мне будет намного труднее удержать вас на свободе». «Вполне возможно, что и тебя отправят за решетку». «У меня есть обязанности перед стороной Веста и перед вами. Я до конца буду их выполнять. Но вы должны понимать, что у нас по-прежнему в приоритете именно вы. Поэтому в ближайшее время вы будете отправлены в другой город, куда-нибудь, где вас не найдут. К сожалению, привести вас за границу мы не можем. Вас сразу найдут». Эйден попросил меня сидеть тут и не вмешиваться в то, что происходит. Я пообещала, что сделаю это. Но в данный момент от меня уже ничего не зависит. Только моя свобода. «Которую вы можете потерять. Ваш отец этого не желал». «Сейчас каждый чем-то рискует». Я пожала плечами. «Но при этом мы вдвоем понимаем, что пока суд не проигран, мне нет нужды уезжать. Тем более, во время дороги меня будет легче перехватить, чем тут, в доме, полном охраны. И что насчет планов Помпея? Мне бы хотелось знать, чем он занят». «Как я уже вам говорил, мне неизвестно. Я занимаюсь стороной Веста и законными способами сохранить наше положение. Мистер Даггер занял другую позицию». «Давай угадаю. Не совсем законную?» «Можно и так сказать. У нас с мистером Даггером разные позиции, но мы в них взаимодействуем. Единственное, пока что мы далеко не все обсудили». Я так и не смогла толком узнать, чем именно занимался Помпей, но позже пришла к одному выводу. Цезарь не просто так отправил нас в Карнку. Он даже это делал символично. Желал унизить, напомнив нам о нашем месте, грязным улицам. Куда же нам тягаться с правительством, восседающим в столице? Вот только эти грязные улицы — это наш дом, а дома мы всегда сильнее. В этот же день я видела, как к дому подъехала машина, из которой вышел Вавилон. Я его уже давно не видела и отметила то, что Альфа стал немного другим. Будто бы чуточку выше и значительно массивнее, а еще чрезмерно суровее и мрачнее. С совершенно иными, более черными и будто бы пустыми глазами. Я смотрела на него из окна, находящегося на втором этаже. В комнате свет не горел, и меня вообще не должно было быть видно. Но когда Вавилон поднял голову, я почувствовала себя так, словно его взгляд скользнул именно по мне. В тот же момент задвинула шторы и отошла от окна. Я не знала, почему приехал Вавилон. Интуитивно почувствовала, что мне вообще лучше не спускаться вниз. Но отдаленно знала, что они с Помпеем несколько часов разговаривали за закрытыми дверями, а утром следующего дня в этом доме, помимо голода, были чума и война. Через несколько часов приехал смерть. Как оказалось, Помпей заключил с Вавилоном некое соглашение, и тот передал ему чуму и войну. Это явно были не все этапы их договора, но этот я увидела своими глазами. Теперь у Помпея были все четыре всадника. Для чего? С чумой и войной я столкнулась на первом этаже. О том, что я Омега, им уже явно было известно. Чума лишь скользнул по мне взглядом. В нем читался явный интерес, но лишь как к такому явлению, как Омега, которую он вообще раньше видел как парня. В голос Чума ничего не произнес. Оценил лишь взглядом. Чего нельзя сказать про войну. «Мелкая бешеная сука оказалась реально сукой», — сказал он, тоже окидывая меня взглядом. Грудь, талию, ноги. «Кто бы знал, что ты баба, еще и Омега». «Как приятно, что ты меня помнишь», — саркастично. «Как же не помнить мелкого уёбка, который меня покусал?» «А ведь он еще тогда сказал, что я повела себя как девка. Поэтому и называл именно сукой. Я и не ожидала, что ты выживешь. Но радоваться по этому поводу не буду». «Почему же? Нас же так дохуя связывает». Война скользнула взглядом по моим ногам. Внезапно впереди меня выросла огромная стена, загораживающая от войны, от его взгляда. И лишь несколько раз моргнув и высоко подняв голову, я поняла, что это был смерть. После его приезда в этот дом я с ним еще не виделась, и сейчас трудом сдержалась, чтобы не наброситься на него с объятиями. Насколько бы паршиво ни было на душе и какой бы ад ни происходил в жизни, смерть для меня являлся островком хоть какого-то спокойствия. «Что такое смерть?» Война усмехнулся. Хотя это было больше похоже на оскал. «Не нравится то, что я смотрю на эту Омегу?» Смерть ничего не ответил, но даже я ощутила исходящее от него желание порвать войну на части. Я взяла его за руку и потянула на себя. «Пойдем, я хочу поговорить с тобой». Смерть и разговоры вообще были вещами несовместимыми, но когда мы вошли в другую комнату, я спросила. «Что задумал Помпей?» «Я не знаю». «А когда узнаешь, расскажешь?» «Нет». Я насупилась. Меня в этом хаосе держали в отдалении, словно в вакууме. И это делал даже смерть, из-за чего информацию мне приходилось собирать по крупицам. В том числе и по возможности подслушивать разговоры. Так я узнала, что Помпей разделил всадников. Чуму оставил с голодом, а смерть с войной. Изначально я в штыки приняла такую информацию, так как он соединил бывших врагов, а из этого навряд ли может получиться что-то хорошее. Но я не знала и не учла одну вещь. С Вавилоном Помпей не просто пошел на договоренность. Они заключили мир и объединили силы. Почему? Изначально я этого не понимала. Да, у нашей стороны имелось миллиард проблем, но почему часть из них забрал Вавилон? Почему влез в эту петлю? Все просто. Всем нам и так грозил конец. Всему городу. Ведь он все так же был закрытым, и правительство нас давило так, словно пыталось вовсе стереть с лица земли. Единственный шанс выжить — победить правительство. Сложно? Еще как. Невыполнимо? Да. Но пока мы порознь, нас легче уничтожить. Если мы вместе, мы куда сильнее. И вот это соединение тех, кто всегда враждовал, а сейчас пошел на перемирие, чтобы победить куда более сильного врага, возродило боевой дух местных стай. Вместе нас больше. Вместе мы дополняем друг друга. И вместе мы куда сильнее. Итак, грязная шпана из местных стай против его высочества правительства. Даже звучит глупо. Создается ощущение, что быстрый проигрыш неизбежен. Только следует учесть то, что среди нас были и те, кто вхож в высшее общество. Те, кто имели там вес и статус. Очень хороших, преданных знакомых и влияние. Вавилон, Помпей и Империя. Смерть, война, чума и голод также были из знатных семейств, но они сами по себе являли до невозможности мощную силу. Чума и голод — это очень острый ум. Поиск информации — исключительно правильных, выгодных путей. А еще они, как никто другой, умели вести переговоры. Делали это без эмоций и жалости. Смерть и война — это мощь. Не зря они выполняли роли палачей. Они не бессмертны, но порой создавалось ощущение, что это не так. Но и просто шпану и стаи нельзя считать бесполезными. Все мы годами выживали, и каждый был в чем-то силен. Мы многогранны, живые, сильные, злые, вгрызающиеся в свою свободу. Поскольку я пообещала Помпею не лезть в эпицентр событий, за всем происходящим наблюдала издалека. Толком не понимала, что происходит, но осознавала, что намечается знатная заварушка. И главное, все были этому рады. Я не знаю как, но Помпеи, Вавилон и Империя задумали то, что возродило их боевой дух. Сказать, что мне хотелось в этом участвовать, значит ничего не сказать. Душой я рвалась туда, но при этом прекрасно понимала свое положение и выполняла ту роль, которая была отведена мне. А именно, сидела в доме под присмотром охраны. Быть полезной — это не делать то, что хочется. Это поступать так, как нужно. Временами Помпей уезжал, но самый длительный срок, когда его не было — 2 дня. Вот только даже когда я не видела его хотя бы час, в груди просыпалась настолько сильная тревога, что из-за нее я дышать не могла. Я по-настоящему задыхалась. Так, словно воздух вовсе исчезал, и я, захлебываясь внутренней паникой, бежала искать Альфу. Стоило его увидеть хотя бы издалека, как тут же становилось немного спокойнее. Правда, лишь самую малость, ведь с каждым днем Помпей выглядел все хуже и хуже. Так что теперь любой взгляд в его сторону — как новая пытка. Точно такой же ад, как и та стена, которая теперь стояла между нами. А ведь еще совсем недавно я желала эту преграду. Сама по кирпичикам ее возводила и злилась, когда Помпей ее рушил. А теперь получила желаемое и, казалось, должна была радоваться. Только никакого счастья не было. Бывает, что лишь что-то потеряв, понимаешь, что, оказывается, владела этим. И сейчас, в этих прошедших днях, я осознавала одну вещь. Я не скажу, что была особенной для Помпея. Это будет наглостью с моей стороны. Но факт в том, что он всегда реагировал на меня, смотрел именно на меня. Чаще всего его взгляд касался меня, стоило мне появиться в поле зрения Альфы. Помпей отвечал на мои слова, колкости, поступки, обращал на меня свое внимание. Конечно, оно всегда было неоднозначным, но оно было, и всегда очень острое. После того же, как Альфа разорвал наши отношения, я перестала для него существовать. Я в полной мере осознала, каково это — обладать его вниманием и лишиться его. Когда он больше не смотрит на меня, никаким образом не отвечает. И даже проходя мимо меня, реагирует словно на пустое место. То есть вообще никак. Это не просто странно или дико. Это словно совершенно другое измерение, в котором я вроде как получила то, что хотела, но ощущала себя так, что впору было бы провалиться в ад. Там было бы проще и легче. Ведь действительно комфортнее вариться в котле с раскаленным маслом, нежели ощущать этот полный разрыв. Так, словно у нас не было общего прошлого. Будто мы всегда являлись друг другу чужими людьми. А ведь наше прошлое — это самое ценное, что у меня было. А Помпей это отобрал. Сидя на ступеньках, я наблюдала за тем, как Альфа прошел по холлу. Разговаривая с приезжим Империей, направился на улицу. Когда они вернулись и пошли на второй этаж, проходя мимо меня, Империя кивнул. А Помпей окинул таким взглядом, которым с таким же успехом можно было посмотреть на табурет или на стену. Или же так, словно он видел меня впервые в жизни, но не посчитал хотя бы на талику интересной. Будто уже теперь я являлась для него одной из миллиона, лишь серой массой общих людей. Оказывается, это больно. Больше не существовать для того, кто для тебя являлся целым миром. Временами я повторяла себе, что хотя бы чуточку легче должна реагировать на все это. После той боли, которая была между нами, разрыв взаимоотношений закономерен, но легче не становилось. Я все так же исправно носила ему чай и еду. Но даже когда я заходила в его спальню, Помпей в упор меня не замечал. А я молча оставляла еду и уходила. Он обратил на меня внимание лишь однажды. Он вернулся после очередной поездки, и когда он вошел в дом, я прикоснулась своей ладонью к его лбу. Пыталась понять, нормальная ли у него температура, ведь сегодня он выглядел особенно паршиво. «Когда я рву отношения, это означает, что я не хочу видеть человека, с которым встречался». Он убрал мою ладонь от своего лба. «Но в последнее время я только тебя и вижу». Я встрепенулась. За все последние дни это было впервые, когда он заговорил со мной. Еще и сказал, что видел меня. Значит, замечал. «Во-первых, я слишком хорошо тебя знаю, и мне известно, что отношений у тебя ни разу не было. Лишь одноразовый секс без обязательств, что можно не считать». Я поднялась на носочки и опять прикоснулась к его лбу. Убедившись, что хотя бы температура у него нормальная, отстранила свою руку, прежде чем это успел сделать Альфа. «Во-вторых, ты преувеличиваешь. Ты постоянно уезжаешь. Не можешь видеть меня часто. Хотя создается ощущение, что вовсе не смотришь на меня». «Через час зайди ко мне в спальню. Серьезно поговорим». Он развернулся и пошел по коридору. Судя по всему, направлялся к левому крылу здания. У меня никаких занятий не было, поэтому весь следующий час я маялась. Ходила из одного конца дома в другой, постоянно думая, о чем он хотел поговорить. А вот у Помпея дел было много. Я видела его то в одном месте, то в другом. Он или разговаривал с заместителем Нурда, или из окна бросал Империи ключи от машины. Потом на кухне разговаривал с кем-то по телефону. И в какой-то момент я еще увидела его с голодом и чумой. Они сидели на улице, на ступеньках перед домом. Курили, разговаривали. Но, к сожалению, я не смогла расслышать ни одного слова. Я то и дело смотрела на часы, и когда почти прошел час ожидания, пошла к комнате Альфы. Вот только увидела его раньше, в коридоре. Он стоял одним плечом, прислонившись к стене и положив ладони в карманы джинс, в то время как рядом с ним вовсю крутилась медсестра. Она показывала ему какие-то бумаги, что-то говорила. Можно было посчитать, что они разговаривают касательно его здоровья. Возможно, так и было, но лишь слепой не заметил бы, что эта медсестра липла к Помпею, улыбалась ему, стояла слишком близко, трогала. А когда она прикоснулась к его лбу точно так же, как совсем недавно делала я, но ее руку Альфа не убрал. У меня в груди закололо. Едко, больно и ядовито. Сразу доводя до внутреннего сотрясения и разрушающих взрывов. Оказывается, за одно мгновение можно превратиться в руины, стоит лишь рядом с Помпеем увидеть другую. И даже ножа не нужно, чтобы появилась рана. Глубокая, кровоточащая. Каждое мгновение, которое я вот так стояла и смотрела на них, растянулось в часы, во время которых я окончательно испарялась и исчезала. Проклинала все на свете. В том числе и себя. А потом, сорвавшись с места, побежала на крышу. Опять начал моросить дождь, и я была уверена, что там никого не будет. В месте, которое уже стало моим уединением. Там, где над головой висели серые тучи, и ветер будто бы сносил с места. Но в тот же момент каждым своим дуновением обволакивал. Пошатнувшись на шершавой поверхности, я отошла и села рядом с перегородкой. Подтянула коленки к груди и уткнулась в них лбом. Глаза начало неприятно покалывать, и я понимала, что вот-вот заплачу. И, наверное, я бы это сделала, но дверь резко открылась, и кто-то вышел на крышу. Прервал мое уединение. Подняв голову, я хотела сказать, чтобы этот человек убирался прочь, но так ничего и не произнесла. Увидела Помпея. «Чего ты носишься по дому?» Он подошел ближе и присел рядом со мной на корточке. Пальцами сжал мой подбородок и заставил посмотреть на него. «И почему ты выглядишь так, словно сейчас разревешься? «Зачем ты пришел? Его ладонь была еле теплой. Но на прохладе улицы она согревала. И даже от этого прикосновения кожу начало покалывать. «Ты же так отлично общался с медсестрой!» Если бы я все еще была нубом, никогда бы не посмела произнести этих слов. Не в силах сдерживать эмоции, не смогла бы и промолчать. Но, наверное, просто высказала бы Помпею, что он придурок, и я видеть его не хочу. Прицепилась к чему угодно — но ревности не выдало бы. Но я уже не являлась нубом. Я была Мелиссой. Впервые в жизни могла говорить все, что хотела, не скрывая себя. «О чем ты?» Помпей мрачно приподнял одну бровь. «Она к тебе липла, а ты был не против. Ты спишь с ней, да?» «Ты хотя бы понимаешь, какой бред сейчас говоришь?» «А что я должна говорить после того, как она откровенно висела на тебе?» «Во-первых, мы с тобой порвали, и тебя не должно волновать то, кто висит на мне. Во-вторых, мы разговаривали, а не делали что-то такое, из-за чего хоть кто-то может сказать, что мы трахаемся». «Хорошо. Я тогда пойду поговорю со смертью. Точно так же, как эта медсестра разговаривала с тобой. Мало ли, к чему это приведет. Может, мы действительно просто поговорим, а может и нет». Я уже собиралась встать, как Помпей резко надавил на мое плечо. «Сиди». Он рыкнул, и я в его глазах увидела злость. Она ощущалась и в голосе Альфы, и в его движениях, с которыми он достал из кармана сигареты. Подкурил одну. В голос выругался, а потом снял с себя толстовку и кинул ее мне на голову. «Что ты чувствуешь к смерти?» — спросил он. Будто бы говорил спокойно, но в каждом слове я ощущала гнев и нечто надрывное. Внутри меня тоже все бурлило. В это мгновение мы спокойствием не отличались. «Ничего. Помимо того, что он мой друг. Я тут же надела на себя толстовку парня. От ткани пахло им. «Тогда с хрена ли ты решила пойти и поговорить с ним?» «Повторяю. У меня к нему нет никаких либо чувств, как у девушки к парню, ни каких-то особых намерений», — буркнула. «Просто ты говоришь, что просто разговаривала с той медсестрой, и я запнулась. И что?» «Раз после разрыва он решил начать новые отношения, то и мне следует это сделать. Как это глупо. Моя реакция, мысли, поведение». «И что?» Помпей опустил голову и, выдыхая дым, посмотрел на меня. Хотел, чтобы я закончила фразу, а я понятия не имела, как это сделать. Во всяком случае, как выказать свои глупые мысли, чтобы при этом не выглядеть идиоткой. Даже попыталась подобрать слова, а потом оборвала их. Я и так долго подбирала, скрывала. Пошло всё к чёрту. Теперь я имела то, что раньше для меня было запрещено — возможность сказать всё прямо. «Я помню, что ты со мной порвал», — сказала, опять упираясь лбом о коленки. «Поверь, я забыть точно не смогла бы. Но меня вывело из себя то, что на тебе висла эта медсестра. Смотреть на такое больно». «Ревнуешь?» Помпей опять присел рядом со мной, и я на себе ощутила его взгляд. «Да. Признаться в ревности было очень трудно. Я будто бы разрывала барьер, который создавала годами и надеялась на то, что Альфа хоть что-то скажет. Но он очень долго молчал». «Давай расставим все точки. Я об этом и хотел поговорить с тобой». «Какие точки?» «Те, которые должны стоять между нами. Ты не можешь меня ревновать, так как ты меня ненавидишь. Возможно, тебе просто жаль меня, но... Лиса, я не тот человек, которого нужно жалеть. Особенно тебе». Я сжала ладони в кулаки и подняла злой взгляд. «И каким образом ты связал жалость к тебе с тем, что меня разозлило наличие другой девушки рядом с тобой?» «Никаким». Он зубами стиснул сигарету. «Скажи, Лиса, тебе сейчас тяжело?» Мне хотелось сказать «нет». В конце концов, Помпею сейчас куда хуже, чем мне. Но уже разомкнув губы, я поняла, что такой ответ не будет честным. А мне сейчас хотелось именно прямого разговора, без утаивания чего-либо. «Да». «Я уже говорил тебе, что решу все вопросы, и тебе не о чем переживать. Не веришь мне?» Логичнее было бы сказать «нет, не верю», ведь уже сейчас мы находились в том тупике, в котором решение вопросов было равноценно тому, что Помпей сказал бы, что достанет звезду с неба. Понятное дело, что он этого не сделает. Но в данном случае вся логика шла к чёрту. Вопреки всему, я не сомневалась в нём. «Нет, не верю». «Тогда почему тебе тяжело?» «Из-за тебя». «Хорошо. Что я опять сделал не так?» «Отдалился». Альфа шумно выдохнул. Отбросил в сторону окурок и подкурил новую сигарету, после чего сел рядом со мной, опираясь спиной о перегородку. «Ты же понимаешь, что это вынужденная мера». «В чём она вынужденная?» «В том, что нам обоим так легче». «Не решай за обоих. Может быть, легче только для тебя. Ты слишком просто забыл про моё существование. С такой лёгкостью начал игнорировать и позволять другим девушкам виться вокруг тебя». «Говоришь легко?» На его губах появился оскал. «Как, блядь, я могу забыть про твоё существование, если весь дом насквозь пахнет тобой? Даже когда я, чёрт раздери, уезжаю, твой запах исходит от моей одежды. От всего меня». «Уж прости, что мой запах мешает тебе жить», — фыркнула. На самом деле я понимала, о чём говорил Помпей. Я тоже постоянно ощущала его. Везде, куда бы ни пошла. «Не мешает. И дело не только в запахе». «Тогда в чём?» «В том, что я не понимаю тебя и тех причин, по которым ты постоянно находишься рядом со мной. Я не хочу их узнавать. Почему? Потому что, блядь, охуеть, как опасаюсь того, что ты ответишь мне взаимностью. И, например, если я сейчас поцелую тебя, ты не станешь меня отталкивать. Я все еще не понимаю, о чем ты говоришь. Я совсем скоро сдохну, а ты внезапно решила стать охуеть какой мягкой. Признаться в любви. Начать ревновать. Лиса, я не хочу узнавать, как это могло бы быть между нами. Иначе... обоюдно. Потому что после этого я не захочу умирать. А ебаного выбора у меня уже нет. Значит, твой выбор — отдалиться? Я задержала дыхание. Пока что вовсе не могла дышать. По большей степени я все еще не верила, что Помпей скоро умрет. Нечто такое просто отказывалось укладываться в голове. Я все еще верила в чудо. В то, что произойдет нечто невероятное, и наша клятва исцелится. Мой выбор другой. Знаешь, да, черт возьми, я ревную. Всегда тебя ревновала, но раньше об этом сказать не могла, а ты постоянно был в окружении девушек. Они липли на тебе, как эта медсестра. Мы только разговаривали. Помпей обернулся и опять положил ладонь мне на лицо. Пальцами сжал подбородок и своим лбом прикоснулся к моему. «Я скажу это только раз. У меня стоит только на тебя». Уже проверял, встанет ли на другую. Меня опять неприятно кольнуло. «Мне кажется, или ты сейчас ревнуешь?» «Нет, не кажется. Да, я ревную. Я вообще очень ревнивая, но раньше об этом сказать не могла. А теперь уж, извини, я молчать не буду. И если рядом с тобой опять будут крутиться другие девушки, я буду выговаривать. А ревность у меня страшная. Поэтому готовься и бойся». «Мы с тобой порвали отношения». Лоб Помпея все еще прикасался к моему, и его взгляд буквально впивался в мои глаза. «Мы истинные, а истинность не рвётся. Поэтому, что бы ты ни говорил, ты принадлежишь только мне». Помпей отстранился. Посмотрел куда-то в сторону и опять поднес к губам сигарету. «Еще неделю назад я бы отдал все, чтобы услышать эти слова. Ты умеешь бить по-больному, лиса. Но ведь совпадений не бывает, верно?» «Каких совпадений?» «То, что ты чувствовала по отношению ко мне до разрыва метки, было настоящим. Теперь тебя просто пугает то, что скоро мы больше не увидимся. Девушки — сентиментальные создания». «Ты прав и не прав одновременно». Я положила ладони в карманы его толстовки. Разрыв метки повлиял на меня, но лишь тем, что она намекнула о том, что времени слишком мало, и стоит обратить внимание на то, что я раньше не замечала. А такого слишком много. Я не предлагаю возобновлять отношения, но мне хочется разговаривать с тобой. Лучше понимать тебя. Перестань меня игнорировать и позволь заботиться о тебе. Больше, чем это, я не требую. Помпей опять долго молчал. Даже не смотрел на меня, но все же кивнул. «Как хочешь, лиса».